Был вечер, и я отправился в свое логово забрать оттуда дорогие мне вещицы, чтобы взять их с собой. В камине весело трещал огонь, и я старательно скормил ему все свои старые записи. Я не собирался оставлять ничего. Вряд ли я вернусь сюда жить. Большую часть времени я был уверен, что вообще никуда не вернусь. Поэтому я забрал из сундука в спальне свои сокровища, все, что осталось на память о Молли, и то немногое, что напоминало о Би. Все это я аккуратно уложил вместе с резной фигуркой, подаренной Шутом, и наиболее ценными свитками, которые Чейт прислал мне когда-то, чтобы я перевел их. Потом я оглядел все, что собирался увезти в Оленей замок. Жалкая кучка вещей, но в ней вся моя жизнь. Поделки Шута, подаренные в лучшие времена, последняя рубашка, которую успела сшить мне Молли. Я так ни разу и не надел ее, поскольку слишком дорожил этим сокровищем. Я подумал о том, что решил не брать с собой. Все вещи Молли, которые я подарил Би, останутся в ее комнате. Ее расческа и гребень, книга о травах с вырезанными и раскрашенными картинками, по ней Молли учила Би читать, пояс с ножнами для маленького ножа, оставшийся от Молли, наверное, был на Би, когда ее похитили. Его наверняка отобрали, и теперь он потерян навеки. Я закрыл глаза. Так хотелось вдохнуть ее запах. Я разрешил Би взять себе все ароматные свечи Молли, и она сложила их про запас у себя в комнате. «Несколько штук», — решил я. «Я возьму только несколько свечей на память о них обеих». Я двинулся по коридорам притихшего особняка. Дом был холодным и пустым, как раковина высосанной устрицы, как выпитая до дна бутылка бренди. Дом полнился темнотой, и моя свеча не в силах была ее разогнать. Перед дверью я остановился и попытался представить, как Би спит там в тепле и безопасности, потом отпер замок и вступил в комнату, пропахшую нежилой пустотой. Сначала я заглянул в красивый новый шкаф, который Ребел сконструировал специально для Би. Там все было разложено с безупречной аккуратностью, вовсе не свойственной детям. Мое сердце защемило, и слезы хлынули по щекам, когда я увидел, что горничная Кэрфул поместила отдельно подарки, которые я купил моей девочке в тот злосчастный день. В шкафу был маленький выдвижной ящичек, полный ракушек, красный кожаный пояс, украшенный цветами, башмачки, купленные на вырост. Но сумка с подарками, присланными из Оленьего замка, висела на крючке. Некому было открыть ее, некому радоваться, некому надеть новые башмачки, пошитые по ноге Би. Должно быть, ее увезли прямо в домашних туфлях, без теплого плаща, без варежек. До сих пор я не задумывался об этом. Не представлял себе, как она пыталась бежать по снегу в одежде, в которой пришла на урок. Я закрыл шкаф. Нет, свечей здесь не может быть. У кровати стояла тумбочка из старой комнаты Би. На ней оплывший огарок в подсвечнике. Я поднес его к лицу и вдохнул слабый аромат лаванды. Тогда я открыл тумбочку и увидел свечи. Они стояли рядком, как маленькие восковые солдатики. Лаванда, жимолость, сирень, роза. «Я возьму только 4», — решил я. И словно ребенок, не в силах выбрать, зажмурился и протянул руку наугад. Но вместо свечей мои пальцы нащупали бумагу. Я присел на корточки и заглянул в глубину тумбочки. Сбоку, между свечами и стенкой, торчала пачка старой бумаги, той, что я дал Би, когда она еще только училась писать. Я запалил огарок в подсвечнике от своей свечи, сел на пол и стал перебирать листы. Там были рисунки Би, цветы, птицы и насекомые, выведенные с удивительной точностью и дотошностью. А дальше под рисунками оказались страницы, заполненные словами. Это был дневник, куда Би записывала не сновидение, а то, что происходило в ее жизни. Я погрузился в чтение. Так я узнал, как она освободила свой язык, то, что Би мне никогда не рассказывала. Я прочел, как она познакомилась с котенком, который позже вырос в кота. и узнал про волка отца и как Би заблудилась в потайном лабиринте, пока я встречался с Чейдом. Волк-отец? Ночной волк? Или плод детского воображения? Нет, дар действует совсем иначе. Потом я прочел, как Ланд высмеивал Би перед другими детьми, и сердце мое наполнилось гневом. Я взял следующий лист. Там Би писала уже более твердым почерком об обещании, которое я дал ей. «Я всегда буду на твоей стороне, права ты или нет». И вот тогда-то меня накрыло. С опозданием на много недель. Рвущая душу тоска, не способная вылиться в слезы, желание убивать, рвать и метать. Я не мог ничего исправить, но я мог заставить тех, кто все испортил, поплатиться за это. Это они виноваты, что я подвел Би. Я не встал на ее сторону. Ее похитили, а я не мог ничего сделать. Теперь ее нет. Она рассыпалась на множество нитей внутри камня силы. Они покалечили и ослепили Шута, лишили его отваги, иссушили его веселость. И чем я ответил? Да считай, что ничем. Где-то далеко-далеко эти люди сейчас едят, пьют и спят, как ни в чем не бывало, и не задумываются о том, что натворили здесь. Би верила в меня. Мои слова в тот день придали ей отваги и утешили ее. И Шут верил. Он проделал такой долгий путь, весь переломанный, замерзший, слепой, чтобы просить меня о справедливом возмездии. Возмездие, которое я слишком долго откладывал. А теперь меня вдруг охватила ярость и твердая решимость, жаркая, как лихорадка. Хватит плакать. «Пап!» — Нетл вломилась в мои мысли, я ощутил ее тревогу и растерянность. «Должно быть, я опять расплескал свои чувства. Я не мог сдерживаться. Решение, которое я так долго хранил в себе, рвалось наружу. Я больше не могу ждать». Я не увижу твоего ребенка, не возьму на руки своего первого внука. Нетл, прости меня. Я должен идти, должен отомстить за нее, должен найти тех, кто прислал сюда ее убийц, и отомстить. Я не представляю, как далеко мне придется забраться для этого, но я должен. Несколько мучительных мгновений я почти не чувствовал Нетл. Она закрылась так плотно, что осталось лишь ощущение ее присутствия. Она стала как непроизнесенное слово, как шепот морской раковины. Я ждал. Я знала, что ты уйдешь. Я надеялась... Неважно. Я понимаю, ты должен. Риддл сказал мне, что так будет. Она снова надолго умолкла. Если бы ты мог... Ты отправился бы за ней сразу, через толпы силы. Да. Она снова надолго замолчала. Я пойду к королю Дьютифулу и скажу ему, почему считаю, что ему лучше разрешить тебе ехать. И почему на самом деле из попыток остановить тебя не выйдет ничего хорошего. Мы еще увидимся с тобой до того, как ты отправишься в путь. Я буду путешествовать через толпы силы, так что мне придется сперва возвратиться в Оленей замок. Мы оба мысленно задались вопросом, вернусь ли я когда-нибудь из этого похода. На самом деле я хотел рассказать новости о Шуте, когда наткнулась на бушующую в тебе бурю. Новости о Шуте? Он пропал. Меня охватило чувство утраты. С тобой... «Или без тебя», — так он сказал. «Но он бы не отправился в путь один, или все-таки он так напуган и так устал ждать, когда я начну действовать? Когда он исчез?» «Не знаю, не позднее утра. Кетрикин пришла, чтобы пригласить его к себе, но его не было в комнате. Сначала она обрадовалась, подумав, что он отправился навестить Чейда или, наконец-то, решился выйти на воздух. Но когда она снова заглянула к нему вечером, Шута по-прежнему не было. Чейд не помнит, чтобы он заходил, и никто его не видел. А что говорит его слуга, Эш? Шут послал мальчика в город купить копченой рыбы. Когда Эш вернулся, мы уже начали поиски. Он встревожен не меньше нашего. Я хотел солгать ей, но передумал. Возможно, я устал от тайн не меньше, чем Дьютифул. А может, мне просто нужно было быстро узнать ответ. «Посмотрите в подвалах замка, в темницах». «Что? Почему?» Шут узнал, что Чейт нашел там путеводный камень силы, вделанный в фундамент замка. Руна на нем указывает на Аслевджал. «Но Шут не обладает силой. И зачем ему на Аслевджал?» «И все-таки ты не могла бы послать кого-то?» «Я проверю, Фитц, но, по-моему, ты напрасно волнуешься. Мы с Дьютифулом установили крепкую решетку из железных прутьев поперек коридора, чтобы Чейду было проще держать слово и не ходить к камню. Решетка всегда заперта, а ключи от нее есть только у Дьютифула и у меня». Я не был в этом уверен. Я слишком хорошо знал Чейда, чтобы поверить, будто какая бы то ни была дверь в Оленьем замке может остановить его. Но откуда Шут мог достать ключ? Он мог быть разве что у бывшего ученика Чейда. Но если они даже именовали дверь, у Шута все равно нет силы, чтобы пройти сквозь камень. «Пожалуйста, расспроси тюремщиков, не видели ли они Шута?» Я поколебался, прежде чем продолжить, но заставил себя сказать то, что должен был. «И проверь, не исчез ли кто-нибудь из владеющих силой, ученик или талантливая одиночка, кто-нибудь неуемный, кого можно подбить на рискованный опыт». Я ощутил, как огорчили Нетл мои слова. «Есть несколько таких, кто мог бы пойти на это», — признала она. «Наделенные силой часто бывают со странностями. Я попытаюсь выяснить, не пропал ли кто-нибудь. Но сейчас уже поздно, и почти все в замке спят. Возможно, мы узнаем ответ только утром. Я надеюсь отправиться в путь завтра, на рассвете. Свяжись со мной, если что-то выяснится». «Хорошо». Я почувствовал, как она что-то обдумывает, закрыв от меня свой разум. Когда она заговорила снова, ее голос раздался у меня в голове еле слышным шепотом. «Ты помнишь, как приходил ко мне во сне волком?» Ее былые чувства легким ветерком овеяли наши общие мысли. В ее воображении я был загадочным и могущественным, почти романтическим героем. На миг мне стало жаль, что с тех пор я утратил в ее глазах всякую возвышенность и стал совершенно обычным человеком. Помню. Ее сила сначала проявилась как умение управлять сновидениями, своими собственными или чужими. Я помнил ее стеклянную башню, ее платье из бабочек. И я помню сумеречного волка. Я знала, что он будет преследовать любого, кто тронет кого-нибудь из его стаи. Я знала, что ты снова превратишься в него, когда слишком долго пробудешь один. Она опять ненадолго закрылась, словно не хотела делить со мной какие-то слишком личные мысли. Я почувствовал, что она смирилась с моим решением. Мне было больно сознавать это. А потом Нетл потрясла меня. Так обидно, что я не успела лучше узнать ее. Так мало времени проводила с ней. Мне всегда казалось, что мы еще успеем стать сестрами когда-нибудь. И вспышка ее ярости окатила меня дождем искр. Как бы я хотела отправиться с тобой и помочь убить их! Тишина в силе. Как я мог забыть, что говорю с женщиной, которая противостояла Тенталии, будучи еще почти ребенком? Когда Нетл вновь коснулась меня разумом, она уже взяла себя в руки. Она умела владеть собой так же безупречно, как ее прадед. «Риддл пока подумает, что полезного собрать тебе в дорогу. Я скажу ему, чтобы занялся этим, и подготовлю Дьютифула». Она исчезла, растворилась, как ароматный дымок погашенной свечи в холодной комнате. Я медленно встал, прижимая к себе дневник, словно желая защитить его от опасностей, как не смог защитить свою дочь. Подумав немного, я наклонился и наугад выбрал свечи. Задув ту, которую принес с собой, я понюхал взятую из тумбочки жимолость. Давно минувший летний день, Молли трудолюбиво, как ее пчелы, собирает белые и розовые бутоны, чтобы напитать воск ароматом. Воспоминания, которые я сохраню. Я вернулся в свое логово. подбросил полено в камин, понимая, что уже не засну в эти последние темные часы перед рассветом, зажег новые свечи и достал сумку. Там лежали мои сокровища, самые дорогие мне вещи, которые я ни за что не оставлю. Я добавил к ним свечи Молли и дневник Би. Когда я положил его рядом с тетрадкой, куда она записывала свои сны, мне показалось, будто я соединил две половинки ее жизни. Днем Би была моей дочерью, а ночью — сновидицей. Мне не хотелось даже мысленно называть ее белой пророчицей. Это означало бы, что в ней больше от шута, чем от меня. Я не сказал ему, что Би записывала свои сны. Он наверняка захотел бы, чтобы я прочел их ему, захотел бы получить дневник. Но я не желал делиться ни с кем, тем немногим, что осталось от моей дочери. Вернувшись в свою спальню, я открыл сундук для одежды и достал из-под второго дна яды, мази, порошки, ножи и все прочее, что может потребоваться убийце, вставшему на путь мести. Дьютифул поступил недальновидно, предоставив мне свободу, потому что королевский убийца убивает лишь по велению короля, а теперь я могу убивать по собственному желанию. У меня был тяжелый пояс из двух слоев кожи. Медленно и последовательно я заполнил все его потайные карманы. За сапожный нож, идеально прячущийся в голенище, уродливый браслет со спрятанной в нем удавкой, пряжка ремня, легко превращающаяся в миниатюрный кинжал, перчатки со вшитыми внутри медными накладками на костяшке, множество изящных, искусно сделанных и смертельных орудий, которые надо перебрать, рассортировать и аккуратно упаковать. И еще нужно оставить место для всего того, что я успею стащить из старого логова Чейда. Я отправлюсь в путь во всеоружие. Я отнес собранные вещи в свое логово в кабинет наверху. За окном по-прежнему царил мрак. Скоро я разбужу Персевиранса и велю ему приготовить лошадей. Скоро я попрощаюсь с Ивовым лесом. Надо отдохнуть перед дорогой, но заснуть не получится. Достав записи Би, я устроился у камина. Читать было нелегко. Нет, почерк у Би был прекрасный, и рисовала она замечательно. Но мне было больно смотреть на эти листы. В них было слишком много Би, слишком много того, что я потерял. Я вновь перечитал первые страницы. Было мучительно больно читать о Молли, о том дне, когда она умерла. Закрыв дневник, я осторожно отложил его в сторону. Читать записи о снах оказалось не легче. Я снова наткнулся на описание человека-бабочки и на историю о том, как волк с запада спустится с гор и всех спасет. Я перевернул страницу. Дальше Би рассказывала сон о колодце с серебристой водой. И сон о городе, где правитель восседает на гигантском троне из черепов. Внизу каждой страницы она аккуратно записывала свои размышления о том, насколько каждый сон похож на вещи и стоит ли ждать, что он сбудется. «Сон о человеке-бабочке», — писала она, — «сбудется почти наверняка. А сон о нищем уже сбылся у меня на глазах. Сидя в одиночестве у огня, я смог признать, что Би обладала неким даром предвидения». Какие-то вещи она предсказала очень точно. Например, плащ-бабочку. В отношении многого другого ошиблась. В этом плаще явился не мужчина, а женщина. Означает ли это, что Би больше моя дочь, чем Шута? Мне всегда казалось, что Шут умеет ловко подгонять свои сны под будущие события. Часто он рассказывал сны только после того, как они сбывались. Но сновидение Би казались мне ясными и прозрачными, хотя почти в каждом из них были и не сбывшиеся в итоге подробности. «Волк с запада». Впервые я услышал эти слова от Шута. Может, у них с Би было одно и то же видение? Шайн рассказывала, что Би какое-то время лихорадила, и за время болезни с нее слезла кожа, а новая под ней оказалась еще светлее. Я решил, неважно, что Би унаследовала от Шута. Все равно она наша с Молли дочь. Я прочел о сне про город стоячих камней с высеченными на них рунами. Сон не показался мне вещим, хотя Би и написала, что он почти наверняка сбудется. Сколько моих записей она успела прочесть? Вполне возможно, многие ее сны были навеяны тем, что она узнала обо мне. Я наклонился над тетрадкой, вглядываясь в рисунки Би. Да, руны были начертаны очень четко. И одна из них почти в точности повторяла ту, что означала путь в город Элдерлингов, где я нашел башню, а в ней карту Кельсингра. Да, это Би, скорее всего, почерпнула из моих записей. Она написала, что этот сон почти наверняка сбудется. Похоже, она предвидела, что ее затащат в столб силы, пусть и срисовала с моих свитков не ту руну. При мысли о том, что моя девочка провидела свою гибель, у меня сдавило сердце. Не в силах читать дальше, я закрыл тетрадь и бережно спрятал оба дневника в сумку. На рассвете я сделал последнее из того, что необходимо было сделать. Совершил самое трудное в прощании с ивовым лесом. Огонь в камине кабинета почти догорел, полки были пусты, свитки, хранившиеся там, либо обратились в пепел, либо лежали, приготовленные для возвращения в библиотеке Оленьего замка. Тайник в моем столе никто не обнаружил. Если кто-то найдет его теперь, не страшно, там тоже пусто. Закрыв высокие двери, я зажег свечу и открыл потайной ход в лабиринт за стенами. Долгое время я колебался. Потом взял фигурку, вырезанную шутом, я шут и ночной волк. Необычную дверную петлю, открывающую проход, могли обнаружить во время ремонта, но в маленьком убежище Би все было так же, как тогда, когда я был здесь в прошлый раз. Я почуял слабый запах кота, но если зверь был поблизости, то постарался не попадаться мне на глаза. Должно быть, он поселился в этом уголке, потому-то запас ароматных свечей Молли, хранившийся у Би, остался не тронут мышами. Я решил не ломать голову над тем, как кот попадает в тайные коридоры. У кошек свои пути. Достав ключ от комнаты Би, я положил его на полку с другими ее маленькими сокровищами, а рядом поставил резную фигурку. По крайней мере, тут мы все будем вместе. Еще раз оглядев на прощание маленькое убежище, которое устроила себе моя дочь, я повернулся и навсегда покинул его. Дети в поместье, возможно, не забудут, как прятались в тайных коридорах, но им придется долго и тщетно искать вход в кладовой. А тайну лаза в кабинете я унесу с собой в могилу. Пусть то, что было дорого Би, остается здесь нетронутым до тех пор, пока стоят стены ивового леса. Пройдя по узкому коридору, я вернулся в кабинет и закрыл за собой дверь. Сделано. Теперь все прибрано и завершено. Задув свечу, я подхватил сумку и вышел.